своей воровать научил. Прокурорская дочь потеряла покой, и не хочется ей возвращаться домой. Вместе будем воровать, воровать, вместе будем мы карманы щипать. Вместе будем на малину ходить и всю ночь гулять и кутить. Прокурорская дочь, мы идем не играть, мы на дело идем, мы идем воровать. Прокурорская дочь, ничего не боюсь, я воровкой теперь навсегда остаюсь. Вместе будем воровать, воровать, вместе будем мы карманы щипать. Вместе будем на малину ходить и всю ночь гулять и кутить. Дочь, если хочешь узнать, у воров есть закон, не женатым бывать. Прокурорская дочь отвечает ему, значит так суждено воровать одному. Вместе будем воровать, воровать, вместе будем мы карманы щипать. Вместе будем на малину ходить и всю ночь гулять и кутить. Дочь, словно кошка идет, из кармана в лохов побрякушки крадет. Прокурорская дочь, как волнуется грудь, если стал воровать, то назад не вернуть. Вместе будем воровать, воровать, вместе будем мы карманы щипать. Вместе будем на малину ходить и всю ночь гулять и кутить. Я тихо встал, зачитал приговор. Прокурорская дочь будет долго сидеть, а я буду ее вспоминать и хотеть. Вместе будем воровать, воровать, вместе будем мы карманы щипать. Вместе будем на малину ходить и всю ночь гулять и кутить. Вместе будем воровать, воровать, вместе будем мы карманы щипать. Вместе будем на малину ходить.